17. В карете Кальбера. Как видел Гурвиль, мушкетеры короля садились в седло, чтобы следовать за своим капитаном. Капитан же, не желая стеснять себя в своих действиях и поручив бригаду одному из помощников, отправился верхом на почтовой лошади, приказав своим людям двигаться, возможно, быстрее. Но как бы быстро они ни скакали, обогнать его они все равно не могли. Проезжая по улице Круа-де-Птишан, он успел заметить нечто такое, что заставило его призадуматься. Он увидел Кальбера, выходившего из своего дома, чтобы сесть в ожидающую его карету. В этой карете Д'Артаньян рассмотрел женские шляпки, и так как он был любопытен, то ему захотелось узнать, кто же те женщины, лица которых закрыты этими шляпками. Они сидели, наклонившись друг к другу, и о чем-то шептались, и поэтому, чтобы рассмотреть их как следует, Д'Артаньян направил коня прямо к карете, так что ногой в сапоге с раструбом зацепил карету. Дамы испуганно вскрикнули, одна едва слышная, и по этому возгласу Д'Артаньян определил молодую женщину. Другая же разразилась такими проклятиями, что, судя по ее грубости и бесцеремонности, ей, должно быть, уже стукнуло по крайней мере полсотни лет. Шляпки раздвинулись. Одна из женщин оказалась госпожой Ванель, другая — герцогиней де Шеврес. Д'Артаньян увидел их раньше, чем они успели взглянуть на него. Он их сразу узнал, они же не узнали его. И в то время, как они смеялись над своим страхом и нежно пожимали друг другу руки, он сказал себе самому: «Старая герцогиня, очевидно, не так разборчива, как когда-то в своих знакомствах. Она ухаживает за любовницей Кальбера, бедный Фуке. Ничего хорошего это ему не сулит». И он поспешил удалиться. Кальбер сел в карету, и благородное трио медленно направилось по дороге в Венсенский лес. По пути герцогиня де Шеврес завезла госпожу Ванель к ее мужу и, оставшись наедине с Кальбером, завела с ним разговор о делах. У нее был неисчерпаемый запас тем, и так как она всегда затевала беседу, чтобы причинить кому-нибудь зло, а себе самой заполучить благо, то ее речи были забавны для собеседника и не безвыгодны для нее. Она сообщила Кальберу, который без нее не знал, разумеется, каким великим министром он будет и каким ничтожеством станет Фуке. Она обещала ему, что когда он сделается суперинтендантом финансов, она сведет его со всем старым французским дворянством, а также осведомилась о его мнении насчет Лавальер и о допустимых границах ее влияния на короля. Она хвалила Кальбера, бранила его, ошеломляла своими словами. Она указала ему ключ к стольким тайнам, что Кальберу на мгновение показалось, будто он имеет дело с самим дьяволом. Она доказала ему, что сегодня она так же хорошо держит в руках Кальбера, как вчера держала Фуке. Когда же он наивно спросил у нее о причине ее лютой ненависти к суперинтенданту, она задала ему встречный вопрос: «А почему вы сами полны к нему ненависти?» «Сударыня, различные системы в политике могут приводить к разногласиям. Мне кажется, что господин Фуке осуществляет систему, противоречащую интересам короны». Она перебила его: «Я больше не говорю о господине Фуке, а если короля Внат докажет правоту моих слов. Для меня господин Фуке человек конченый, и для вас также». Кальбер не ответил. «По возвращении из Нанта, — продолжала госпожа де Шеврес, — король, который только ищет предлога, заявит, что штаты вели себя по отношению к нему дурно и проявили чрезмерную скупость. Штаты ответят на это, что налоги слишком обременительны и что суперинтендантство довело их до полного разорения. Король во всем обвинит господина Фуке, и тогда... О, его ожидает немилость. Разве вы не согласны со мной?» Кальбер бросил на герцогиню взгляд, означавший: «Если ограничиться только немилостью, то не вы будете причиной этого». «Необходимо, — заторопилась госпожа де Шеврес, — необходимо, чтобы ваше назначение было положительно решено, господин Кальбер. Допускаете ли вы после падения господина Фуке какое-нибудь третье лицо между вами и королем?» «Не понимаю, что вы хотите сказать». «Сейчас поймете. Ваше честолюбие до их пределов оно простирается. У меня его нет. В таком случае незачем было губить господина Фуке. Наконец, свергаете ли вы господина Фуке или нет? Ответьте же прямо». «Сударыня, я никого не гублю». «Тогда я отказываюсь понимать, чего ради купили вы у меня за такие большие деньги письма кардинала Мазарини, касающиеся господина Фуке. Я не понимаю также, зачем вы подсунули эти письма королю». Пораженный Кальбер взглянул на герцогиню недоумевающим взглядом и упрямо ответил: А я еще меньше понимаю, сударыня, как вы, получив эти деньги, меня же ими и попрекаете. Так, сударь, желать нужно по-настоящему даже в тех случаях, когда предмет твоих желаний недостижим, — ответила старая герцогиня. В том-то и дело, — сказал Кальбер, сбитый с толку этой грубой логикой. Значит, вы не можете осуществить ваши чаяния, говорите вы. Признаюсь, я не могу уничтожить некоторые влияния, которые действуют на короля. Влияния, защищающие господина Фуке. Какие же? Погодите, я вам помогу. Прошу вас, сударыня. Лавальер. О, это влияние весьма незначительное. У лавальер полное незнание дел и никакой подлинной силы. К тому же господин Фуке ухаживал когда-то за нею. Выходит, что, защищая его, она тем самым обвиняет себя, не так ли? Полагаю, что да. Есть ли еще какое-нибудь другое влияние? Может быть, королева-мать? У ее величества королевы-матери большая слабость господину Фуке, которая чрезвычайно пагубна для ее сына. Не думайте этого, улыбнулась старая дама. О, недоверчиво воскликнул Кальбер. Я слишком часто испытывал это на деле. Прежде? Еще прежде, вон, например. Это она помешала королю арестовать господина Фуке. Мнения день ото дня меняются, дорогой господин Кальбер. Того, что еще так недавно было желанием королевы, того, быть может, она теперь не пожелает. Почему? — удивился Кальбер. Причина для вас не важна. Напротив, очень важна. Потому что, если бы я не боялся прогневать ее величество королеву-мать, я бы развязал себе руки. Вы, конечно, слышали о некой тайне. Тайне? Зовите то, о чем я говорю, как хотите. Короче говоря, королева-мать возненавидела всех тех, кто так или иначе участвовал в раскрытии этой тайны, и господин Фуке, как кажется, принадлежит к их числу. В таком случае можно рассчитывать на сочувствие королевы Анны. Я только что от ее величества, и она меня уверила в этом. Отлично, сударыня. Есть еще кое-что, о чем я могла бы вам сообщить. Знаете ли вы человека, который был ближайшим другом господина Фуке? Я говорю о господине Дербле. Он, если не ошибаюсь, епископ. Ванский епископ. Так вот, господина Дербле, который тоже знал эту тайну, королева-мать велит беспощадно преследовать. И так преследовать, чтобы в случае, если он будет мертв, получить его голову. Дабы окончательно удостовериться, что никогда уже этому человеку не удастся заговорить. Это желание королевы-матери. Приказ. Будем разыскивать господина Дербле. О, мы знаем, где он. Он на Бель-Иле у господина Фуке. Его схватят. Не считайте, что это так просто, сказала герцогиня с усмешкой. И не обещайте этого с такой легкостью. Почему же, сударыня? Потому что господин Дербле не из тех, кого можно схватить, когда вздумается. Значит, это мятежник. О, господин Кальбер, мы всю жизнь были мятежниками. И однако, как видите, нас не хватает больше того, это мы хватаем других. Кальбер, смерив старую герцогиню одним из тех злобных взглядов, выражение которых передать невозможно, произнес с твердостью нерешенной величественности. Прошли те времена, когда подданные добывали для себя герцогство, воюя с королем Франции. Если господин Дербле заговорщик, он кончит на эшафоте. Понравится это его врагам или нет, для нас безразлично. Над словом «нас», так странно прозвучавшим в устах Кальбера, герцогиня на минуту задумалась. Она поймала себя на мысли, что ей теперь придется считаться со словами этого человека. И на этот раз Кальбер добился превосходства над нею. Желая сохранить его за собой, он спросил: «Вы обращаетесь с просьбой, сударыня, арестовать господина Дербле?» «Я? Я у вас ничего не прошу. Я так подумал. Но раз я ошибся, предоставим всему идти своим чередом. Король еще ничего не сказал. Впрочем, не такая уж крупная дичь этот епископ. Что он королю? Нет-нет. Я не стану заниматься подобными мелочами». Ненависть герцогини обнаружила себя с полной откровенностью. «Он крупная дичь для женщины», — сказала она. «А королева-мать женщина. Если она желает, чтобы господин Дербле был арестован, значит, у нее есть основания к этому». «Ко всему, господин Дербле близкий друг того человека, который вскоре впадет в немилость, не так ли?» «О, это не имеет никакого значения. Его пощадят, если он не враг короля. Вам это не нравится?» «И? Вы предпочли бы видеть его в тюрьме, скажем, в Бастилии?» «Думаю, что тайна будет надежнее погребена в стенах Бастилии, чем за стенами Бель-Иля. Я поговорю с королем, и он снабдит меня указаниями». «А пока вы будете ждать указаний, сударь, ванский епископ сбежит. На его месте я, по крайней мере, поступила бы именно так. Сбежит, но куда? Европа, если и не принадлежит Франции, то, во всяком случае, покоряется нашей воле. Он всегда сможет найти убежище». Видно, что вы не осведомлены, с кем имеете дело. Вы не знаете господина Дербле, вы не знали Арамиса. Это один из четырех мушкетеров, которые при покойном короле держали в трепете кардинала Ришелье и во время регенства причинили столько хлопот монсеньору Мазарини. Но как же он все-таки сделает это, если не располагает своим собственным королевством? Оно есть у него. Королевство у господина Дербле? Повторяю вам, сударь, если у него будет нужда в королевстве, то он уже обладает им или будет им обладать. Поскольку вы находите столь важным, чтобы этот мятежник не скрылся, уверяю вас, он не скроется. Бель-Иль укреплен, господин Кальбер, и укреплен им самим. Даже если он сам будет оборонять Бель-Иль, Бель-Иль вовсе не преступен. И если ванский епископ заперся на Бель-Иле, ну что ж, сударыня, мы осадим остров и схватим епископа. Можете быть уверены, сударь, что готовность, с которой вы беретесь выполнить пожелание королевы-матери, живо тронет ее величество, и вы будете за это по заслугам вознаграждены. Что же мне передать королеве о ваших планах относительно этого человека? Передайте, что как только он попадет в наши руки, его заточат в крепость, и тайна, которую он владеет, никогда оттуда не выйдет. Превосходно, господин Кальбер. И мы можем сказать, что отныне у нас с вами прочный союз, и я полностью к вашим услугам. Это я, сударыня, готов служить вам во всем, что потребуется. Но шевалье Дербле — испанский шпион, не так ли? Он нечто большее. Тайный посол. Берите повыше. Погодите. Король Филипп III весьма набожен. Это духовник Филиппа III? Еще выше. Черт возьми, — вскричал Кальбер, забывшись до того, что выругался при высокопоставленной даме, при давней подруге королевы матери, при самой герцогине де Шеврес. Что же он, генерал иезуитского ордена, что ли? «Полагаю, что вы угадали», — ответила герцогиня. «Ах, сударыня, значит, этот человек погубит нас всех, если только мы его не погубим. И притом нам следует поторопиться». Я была такого же мнения, сударь, но не решалась высказать его до конца. И нам еще повезло, что он напал на трон вместо того, чтобы напасть на нас, грешных. Но запомните, господин Кальбер, господин Дербле никогда не падает духом. И если его постигла в чем-нибудь неудача, он не успокоится, пока не добьется своего. Если он упустил случай создать покорного себе короля, он рано или поздно создаст другого. И будьте уверены, что первым министром этого короля вы, конечно, не будете. Кальбер грозно нахмурил брови. Я полагаю, сударыня, что тюрьма разрешит это дело и притом таким способом, что мы оба сочтем себя удовлетворенными до конца. В ответ на эти слова госпожа де Шеврес усмехнулась. «Если б вы знали, — вздохнула она, — сколько раз Арамис выходил из тюрьмы. Но теперь мы сделаем так, что он из нее больше не выйдет. Вы, по-видимому, забыли о том, о чем я только что говорила. Вы позабыли уже, что Арамис — один из четырех непобедимых, которых боялся сам Ришелье. Но в те времена у четырех мушкетеров отсутствовало все то, чем они располагают теперь. У них не было ни денег, ни опыта». Кальбер закусил губу и тихо сказал. «Ну что ж, тогда мы откажемся от тюрьмы. Мы найдем убежище, из которого не сумеет выбраться даже этот непобедимый». «В добрый час, дорогой союзник», — ответила герцогиня, — «но уже поздно. Не пора ли нам возвращаться? Я вернусь тем охотнее, что мне нужно еще приготовиться к отъезду с его величеством королем». «Париж!» — крикнула кучеру герцогиня. И карета повернула к предместью Сент-Антуан. Итак, во время этой прогулки был заключен союз, обрекавший на смерть последнего друга Фуке, последнего защитника укреплений Бель-Иля, старинного друга Мари Мишон и нового врага герцогини.